В 11:34 утра я написал: «Сейр Дизайн, я жду от вас ответа с пятницы. Полагаю, люди, работающие в IT-секторе, должны часто проверять почту, потому что люди, работающие во всех секторах, регулярно проверяют почту, однако вы не отвечаете, и меня это расстраивает. Дело крайне срочное. С вашей легкой руки кто-то украл мои персональные данные и теперь пользуется ими в интернете. А может, это вы их украли? Прошу учесть, если я в ближайшее время не получу от вас никакого ответа, то сообщу о происходящем высшей инстанции. Ответьте как можно скорее». «Высшей инстанции», — проговорила Конни. «Ребятки с Фейсбука это оценят». «У тебя есть идея получше?» 15 минут спустя я написал им снова. «А вы случаем не Чак Хагарти, он же Аноним, задолжавший мне 8000 за протезирование? Неправильно, что один единственный человек может оказывать такое влияние на жизни других людей. Но, как вы наглядно продемонстрировали в прошлом, в интернете все именно так и устроено. Правда, Чак?» «Бетси закончила с мистером Перкинсом». «Хорошо, иду». «Пожалуйста, объясните, при чем тут эта цитата из Библии? Я не хочу, чтобы меня считали последователем какого-либо вероисповедания. Я атеист. У меня клиника, а не секта. Рот есть рот. Я врач-стоматолог и лечу заболевания полости рта, независимо от того, какая религиозная чушь потом из него летит. Этой биографией вы нанесли мне личное оскорбление. Прошу ее удалить. В противном случае с вами скоро свяжется мой адвокат». «Доктор О'Рурк?» «Да». «Вас ждет мистер Перкинс». Это была Бетси. «Я в курсе, Бетси. Очень скоро я уделю ему внимание. Но в данный момент я немного занят, как вы видите». «Я вижу только то, что вы сидите в интернете. Не думала, что интернет важнее мистера Перкинса. Я установлю ему виниры, как только смогу. Займитесь своими делами, Бетси, и не лезьте в чужие». После установки виниров мистеру Перкинсу я написал следующее. «Мне вовсе ни к чему подобные отвлекающие факторы, когда впереди сложная процедура установки и окраски виниров. Возможно, у вас возникли какие-то неотложные дела. Я даже могу представить такой сценарий. Вашему ребенку стало плохо, и вы повезли его в больницу. Но бросьте. Мы оба прекрасно знаем, что у вас с собой мобильный с выходом в интернет, а, скорее всего, и ноутбук. Вы вполне можете работать, сидя в вестибюле, потому что ни один современный человек не просидит несколько часов в вестибюле, не проверив почту. Пусть его ребенок даже на грани смерти. Уж я-то знаю, в нашей клинике есть вестибюль. Я вижу такое каждый день. Даже в пункте первой помощи люди без конца твитят, пишут смски и письма, рассказывая окружающему миру о беде, приключившейся с их ребенком. Иными словами, вы читали мое письмо и нарочно на него не отвечаете. Так не делается. Я сам целыми днями сижу в интернете, хотя я стоматолог, а не разработчик сайтов. Мои отношения с интернетом очень похожи на мои отношения со значком эмодзи «улыбка». Я ненавидел улыбку, ненавидел получать его и тем более отправлять другим. Я ненавидел улыбку и грусть и угрюмость. Больше всего я ненавидел значок «двойная улыбка», потому что он напоминал мне про мой двойной подбородок. Потом появились улыбки и улыбка и грусть, а также улыбка и угрюмость. Значение последнего я вообще не понимал. Но все-таки самой большой загадкой были для меня злорадство и восхищение. Из этих примитивных символов, придуманных идиотами для замены нормальных слов, постепенно образовалась сложная иероглифическая система, недоступная моему пониманию. Затем появились анимированные смайлики, пухлые желтые мордочки с ресницами и высунутыми языками, томно подмигивающие с экрана, склоняющие меня к сексу. Всякий раз, читая письмо с такими смайликами, я испытывал жесточайший приступ сексуальной фрустрации, угрожавший моему душевному равновесию даже посреди рабочего дня, и неотступное желание подрочить в громоящике, которое могла отбить лишь моя гигиенистка, требующая срочно явиться к пациенту. Я поклялся себе, что никогда не буду использовать в письмах и сообщениях смайлики. Никогда. Но в один прекрасный день я, сам того не заметив, вставил в послание свой первый знак эмодзи улыбки, и вскоре после этого, вопреки моей воле, эмодзи-знак улыбки стал регулярно появляться в моих повседневных переписках с коллегами, пациентами и незнакомцами, а также в сообщениях на фанатских форумах и чатах Red Sox. Я оказался беззащитен перед ленью мира и его омерзительными стремлениями, беззащитен перед технологическим прогрессом, размывающим даже самые твердые принципы. Через некоторое время я уже вовсю пользовался эмодзи-знаками улыбки и одновременно грусти, и даже эмодзи-знак улыбку потом перешел на анимированные смайлики, и теперь, не испытывая первоначально ни малейшего желания ограничивать богатство и мощь своих чувств этими дурацкими ярлычками, этими типографскими ювеналиями, я только и делал, что ограничивал и ограничивал его, наделяя глупые рожицы мучительным трепетом своих душевных порывов. До сих пор не понимаю, как и когда это случилось. Ненавидя смайлики за примитивную и тщетную попытку передать настоящее чувство, я все же ими пользовался, причем постоянно. Мои страдания усугубляло то, что борьба со смайликами, позорно завершившаяся полной капитуляцией, как нельзя лучше отражала другую войну, которую я вел с интернетом вообще. Поначалу я изо всех сил боролся с его коварными соблазнами, но в конце концов начал целыми днями, сидя у стоматологического кресла, в метро, лежа на склонах в Централ-парке, пялиться в я-машинку и морально разлагаться на просторах интернета. Вот и сейчас, после отправки письма Сейр-дизайну, зная, что меня дожидается мистер Перкинс, я позволил себе пару минут побродить по всемирной паутине, кликая на любые достойные моего внимания ссылки. Талибы атакуют, успехи мятежников, ослабление Евросоюза, Red Sox взялись за ум, Южный Судан объявил, дебют Адель, Бангла, бостонская команда отличилась в июле, прокуратура ищет, красотки на высоких каблуках демонстрируют свои ножки, лайкайте нас на, защитите свой, бесплатная доста, доктор Рурк. Это была Конни. Да. Эбби говорит, у мистера Перкинса что-то стряслось с виниром. А почему Эбби сама не может мне это сказать? Почему она вообще со мной не разговаривает? Вы ее пугаете. Пугаю? Мы целый день сидим друг напротив друга. Не убивайте гонца. Я занялся мистером Перкинсом. С его виниром все было прекрасно. Хотите знать, в чем тут ирония? Мои коллеги без конца твердят мне, что мое желание защититься от ужасов интернета и не пускать людей в личное пространство никак не пострадает от маленького безобидного сайта, на котором можно будет узнать часы работы клиники и как до нас добраться. Но знаете что? Оказывается, я совершенно не зря опасался за свое личное пространство, черт бы его подрал, и нарушил его именно маленький безобидный сайт, созданный вами. Отвечайте уже, негодяи! Доктор Рурк, это была Бетси. Да. Прошу прощения за столь наглое вмешательство. Я вижу, что вы очень заняты. Я только хотела сообщить вам, что я закончила с миссис Дадерхофер. Спасибо, Бетси. Что? Простите, что нагрубил вам. Я немного не в своей тарелке. Почему? Вы что, уже забыли про сайт? Про хищение моих персональных данных? Ой, да ладно вам. Не делайте из мухи слона. Почему вы нисколько не взволнованы? Злоумышленники нашли вашу фотографию из школьного альбома. Она мне всегда нравилась. Суть не в этом. Вам сделали прекрасный сайт. По-моему, это нельзя назвать хищением персональных данных. Тогда мы с вами никогда друг друга не поймем, Бетси. Она ушла. Я написал. Это безумие, то, что вы делаете. Доктор О'Рурк. Снова Конни. Да. Мистер Перкинс отказывается уходить. Он говорит, цвет Венера изменился. Он не изменился. Пациент настаивает. Господи, сейчас приду. Я пошел и занялся мистером Перкинсом. Цвет его Венера не изменился. Вы создали сайт, о котором я не просил. Это необходимо исправить в кратчайшие сроки, пока дело не вышло из-под контроля. Или дело уже вышло из-под контроля? Можно ли каким-то образом прекратить существование моего сайта? Вообще, что такое сайт? Как его помещают в интернет и как можно его убрать? Уверен. Вы будете смеяться над моими дурацкими вопросами, выдающими острую нехватку знания о современном мире. Что ж, ну и пусть. Существует ли такое место, где я могу найти некий физический объект, отражающий написанный вами код, который интерпретируется компьютерами в виде сайта, придуманного вами для моей клиники? Я бы хотел устранить и уничтожить этот объект. Исчезнет ли тогда сайт из интернета или будет жить дальше? Мне почему-то кажется, что будет жить. Ведь это и называется кэшированием. Так называемый мой сайт будет кэшированным до скончания веков. Сайт, созданный против моей воли? Обычно, когда я сижу рядом с пациентом и что-нибудь с ним делаю, в голове у меня крутятся такие мысли. Росс. А ее как звали? Как ее звали? Росс и как же ее звали? Вроде бы на «А» начинается. Нет, не на «А», черт, не могу. Ой, а, вспомнил. Ну, конечно, болван. Росс и Рэйчел. Как можно такое забыть? Росс и Рэйчел сразу запоминается, а сестру Росса звали сестру Росса, которая дружила с Рэйчел. Ну, то есть они все дружили, само очевидно. Ну, то есть они все дружили, ну, с этой они вместе жили, если я не путаю ее с другой девицей, тупой блондинкой Лизой Кудроу. После сериала она толком нигде и не снималась. Да они почти все куда-то пропали, никому не нужны. Ладно, хоть успели денег хапнуть, но правда остается правдой. Если ты попал в известный телесериал, наслаждайся каждым днем. Дальше тебе путь заказан. Отныне ты актер одной роли. Ужасно, если подумать. Да, заработать они успевают, но вся их дальнейшая роскошная жизнь полностью лишена смысла. Я бы повесился, если б мне не дали заниматься тем, ради чего я появился на свет. Лечить пациентов, вот как этого, сломавшего себе зуб во сне. Имя начиналось с «А». Нет, ничего подобного. Может, весь алфавит перебрать? Глядишь, какая-нибудь буква да встряхнет мою память. Почему бы и нет, какая разница, о чем думать. Поехали. «А» — нет, «Б» — нет, «В», «Г», «Д», «Е», «Ё», «Ж», «З», «И», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ч». Ага, кого-то в сериале звали на букву «Ч». Чендлер. Точно. А встречалась с Чендлером Моника. Моника дружила с Рэйчел. То есть они все дружили, самое очевидное. Так Росс и Рэйчел, Моника и Чендлер, а остальных-то как звали? Как я мог это забыть? Имя этого итальяшки прямо на языке вертится. Вот-вот, Джо. Кажется, его звали Джо. Интересно, Эбби знает, как его звали? Наверняка знает. Вы только посмотрите на нее. Конечно, она знает. Знает, но мне не скажет. Если я ее спрошу, она тут же включит дурочку и переспросит, а что? Вроде бы его звали Джо. Но тогда как бишь? Доктор О'Рурк. В дверях стояла Конни. «Подойдите на минутку, когда сможете. Конни. Как звали третью девушку в «Друзьях»? Тупую блондинку. Актрису, которая после сериала нигде не снималась. Фиби. Фиби, черт, ну, конечно, Фиби. Хорошо, миссис Дайдерхофер, можете сплюнуть», — сказал я пациентке. Миссис Дайдерхофер плевалась 10 минут. Я подошел к Конни. «Тебе ответили?» Она вручила мне айпад. «Знаешь ли ты самого себя?» «И все?» — вопросил я. «Я ему 100 писем отправил, а он мне отвечает одной строчкой, знаю ли я самого себя. Это возмутительно!» «И еще кое-что». «Что?» «Твоя биография изменилась». Разработчики временно отключили сайт. Или как там это называется? Изменили мою страничку и снова его включили. Все было в точности, как прежде, кроме одного странного абзаца, добавленного к моей без того странной биографии. И Сафек собрал нас всех вместе, и мы жили с ним в земле Израилевой. И не было у нас города, который бы дал нам имя, и не было короля, который бы назначил капитанов и превратил бы нас в орудие войны. Не было у нас и законов, кроме одного. «Смотри, и да осветится сомнением сердце твое, ибо Господа может познать лишь Господь». И мы пошли за Сафеком и не исчезли. «Опять какой-то религиозный бред!» — вскричал я. «Бетси, кто такой Сафек?» «Кто-кто?» — донесся ее голос из соседнего кабинета. «В стоматологических клиниках прекрасная слышимость, ибо по причинам, которые не сможет объяснить даже самый матерый врач, стены здесь, как в офисах и туалетах, не доходят до потолка примерно на фут». «Сафек». «Какой смысл в ежедневном чтении и подчеркивании Библии, если ты не знаешь даже персонажей?» «В Новом Завете таких нет!» — крикнула Бетси. «Я тоже не слышала такого имени», — сказала Конни. «Но само слово знаю». «Слово?» «Ну да, это иврит». «И как оно переводится?» «Сомнение». «Сомнение?» «Да, Сафек — это сомнение на иврите». «Знаю ли я самого себя?» — написал я сиир-дизайну. «Иди в жопу! Там познавай себя, сколько влезет!» Моим последним пациентом в тот день была 5-летняя девочка, у которой зашатался зуб. Взглянув на родителей, я мысленно отнес их к категории людей, которые потащат ребенка к нейрохирургу, если узнают, что на детской площадке кто-то дернул его за волосы. Мать, типичная представительница породы слинги и грудное вскармливание до школы, сама готовит овощные пюре из выращенных на огороде овощей и так далее. Отец, рубашка из технологичных материалов, застегнутая на все пуговицы, аккуратная бородка, знает все местные пивоварни. Конечно, я не послал их куда подальше, сказав, что они перегружают систему здравоохранения своими беспочвенными страхами. Если бы не беспочвенные людские страхи, мои заработки бы упали вдвое. С другой стороны, если бы люди меньше боялись стоматологов, мои заработки бы вдвое выросли. Хотите, на всякий случай, показать мне расшатавшийся молочный зуб? Да сколько угодно. С радостью посмотрю. Я направил свет лампы в рот девчонке и обнаружил там 7 кариесов. Зуб шатался не потому, что ему пришла пора выпадать, он насквозь прогнил. Я сказал, что тут только дергать, другого выхода нет. Мать заплакала, отец покраснел. Выяснилось, что каждую ночь перед сном они давали ребенку леденец. «У меня сердце кровью обливалось, когда она плакала», — сказала мать. «Леденцы ее успокаивают», — сказал отец. Они не разрешали дочке пить воду из-под крана, кормили ее исключительно продуктами со словами «био» и «органик» в названиях. Даже леденцы без сахара не могли купить, потому что в них, конечно, сплошная химия и канцерогенные сахарозаменители, но зато позволяли ей по 10 часов в сутки гноить зубы сахаром, лишь бы бедняжка не плакала и спокойно спала. Люди часто затаивают обиду на своих родителей. Мол, те плохо с ними обращались и изгадили им все детство. Но стоит им самим родить ребенка, ровно в эту секунду они перестают быть несчастными детьми и превращаются в тиранов и мракобесов, несущих своим отпрыскам боль и страдания. Эту мысль я и пытался донести до Конни. Она хотела детей. Я не хотел. Точнее, я думал, что хочу, когда мы только начали встречаться. Наконец-то моя жизнь станет полной и осмысленной, у меня появятся дети. С момента рождения и до того дня, когда они соберутся вокруг смертного одра выслушать мою последнюю волю, дети станут для меня всем, причем в прямом смысле слова. Они станут смыслом моей жизни. Больше никаких ресторанов, бродвейских мюзиклов, походов в кино и музеи, выставок и прочих развлечений, кои мне с числа в этом городе. Не то чтобы для меня это большая беда, все-таки я не самый заядлый любитель музеев и выставок, но оставаться без возможности выбора мне совсем не хотелось. Выбор — это очень важно. Выбор — это свобода, а дети лишат меня выбора и ограничат мою свободу. Как знать, возможно, я начну втайне на них обижаться. Мне бы не хотелось обижаться на детей за решение, принятое исключительно мной, решение произвести их на свет. Таких людей и без того слишком много. Они приводят детей в мою клинику, и я вижу эту обиду в их раздраженных, озлобленных взглядах. «Бросьте!» — хочется сказать этим людям. «Ребенок не сам решил появиться на свет и отрастить зубы. Это вы так решили. И вот эти зубы теперь надо ежедневно чистить и периодически лечить, так что смиритесь и возьмите бедного ребенка за руку». Но мне-то легко говорить. У меня нет детей. Однако время от времени я думал, что было бы здорово иметь сына и наследника. Я представлял себе, как Конни зовет его из столовой. «Джимми О'Рурк!» или «Поли-младший! А ну, тащи сюда свою задницу!» И я мысленно восторгался. «Ого! Мой тезка! Мой сын и наследник! У меня есть сын и наследник!» Но к тому времени я уже был не молод, за 40 перевалило, и постепенно я стал все меньше думать о сыновьях и наследниках, а все чаще о старости и смерти. Этому моему сыну, пышущему здоровьем и жизнелюбием, с отменным пищеварением и прекрасным сном, умеющему получать удовольствие от сущих пустяков, ничего не стоило бы меня пережить. «Да ну к черту!» — решал я. Не хочу рожать детей, чтобы они каждый божий день напоминали мне о смерти. Я говорил это Конни, а она пыталась меня образумить. Мой подход в корне неверен. Я никогда не буду завидовать собственным детям. Это попросту невозможно. Сам увидишь, когда они родятся. Звучало хорошо. Однако я боялся не только того, что затаю обиду на родных детей. Я боялся и слишком сильно их полюбить. Есть на свете родители, которые не могут видеть слез любимого чада, напуганного приближающейся черной бездной сна. Поэтому в такие моменты они скармливают чаду леденец. А спустя 2 года у девочки 7 кариесных зубов и 1 удаленный. Так мы и докатились до того, что даем каждому ребенку в команде по призу за участие. Я не хотел любить своих детей настолько, чтобы не видеть в них посредственностей, не замечать их недостатков и бандитских замашек, но я могу. Я могу их так полюбить. Ребенок действительно может стать смыслом моей жизни. И это пугает. Потому что как только ребенок становится смыслом твоей жизни, ты не только теряешь остатки объективности и гордо демонстрируешь гостям его утешительные призы, ты еще и начинаешь бояться за его жизнь всякий раз, когда он скрывается из виду. Я не хотел жить в вечном страхе. После смерти ребенка люди не возвращаются к нормальной жизни. Уж я бы точно не вернулся. Да, ребенок поможет мне справиться с детскими травмами. Он отменит самоубийство моего собственного отца, и я вновь смогу радоваться жизни. Но если я научусь любить его... Нет, просто любить... а потом его потеряю, как потерял отца. Это меня прикончит. Я откину копыта. Ну уж нет, к черту такую жизнь. Я сказал это Конни, и тогда она заявила, что я уже стал рабом своих страхов. «Прощай», — сказала она, — «желаю удачи». Но была еще одна причина, почему я не хотел детей. Об этой причине не знала даже Конни. Я никогда всерьез не рассматривал самоубийство, но с рождением ребенка о самоубийстве можно забыть. А выбор, как я уже говорил, это важно.